Фашистская оккупация Греции была старше нашей на полтора месяца. Но роковым был тот же 41-й. Немецкому вторжению в Грецию предшествовала война с Италией. Диктатура генерала Метаксаса, утвердившаяся в 1936 году и уповавшая на дружбу со странами Оси, оказалась подмятой военной армадой друзей. Правда, Италия не смогла противостоять народному греческому сопротивлению. Войска Муссолини были вышвырнуты в пределы Албании. Для Греции это была истинно народная война. Метаксас тут был ни при чем. Недаром этот период истории зовут албанским эпосом. Однако, как сказала, я ищу связи. В первые же дни нападения Гитлера на Советский Союз подпольные рации Афин приняли голос Москвы. Греки. Теперь и наша Родина испытывает те же ужасы войны, которые испытали и вы. Враг тот же, и его методы те же. В священной борьбе, которую мы и все свободолюбивые народы ведут против фашизма, ваш пример воодушевляет нас. Несмотря на то, что Греция была оккупирована, здесь нацистские войска встретили истинное сопротивление. 4 мая 1941 года Гитлер, выступая в Рейхстаге, должен был признать: среди врагов, которые противостояли нам, греческие солдаты сражались с наибольшей храбростью. Некоторые историки утверждают, что греческое сопротивление спасло Москву от захвата гитлеровцами в октябре-ноябре 1941 года. Ты знаешь, Мемас, что спасло Москву? Мы не хотим умалять ничьей роли, но тогда мы выстояли один на один. И тем не менее, чувство единения с вами, с вашим подвигом, прибавляло нам сил. Далее. Греческое правительство, сотрудничавшее с Гитлером устами квислинговца Гадзаманиса, требовало, по примеру других сателлитов, объявить войну России. «Моя страна стала водоразделом, разъявшим твою. По ту сторону, что обращена к России, оказалась почти вся Греция. Когда оккупанты объявили мобилизацию, Греция ответила многотысячной демонстрацией протеста. Ни один греческий солдат не был отправлен на Восточный фронт. Решающие события подмосковной осени стали определяющими и для страны на Балканах. Тогда был создан ЭАМ – Национально-освободительный фронт. От 1 победного декабря под Москвой ведет свою летопись и рожденная в эти дни ЭАС – Народно-освободительная армия Греции. В те дни, когда первый разгром обрушился на, казалось бы, безупречно действующий механизм вермахта, значительные немецкие оккупационные войска, находившиеся в Греции, были отправлены на Восточный фронт. Мемас, дорогой, я снова брожу по мерзлым московским улицам моего детства, по улицам Афин, где на тротуарах лежат трупы, убитых голодом. Я заглядываю в окна, пытаясь отыскать то тебя, то себя. Теперь, через столько лет, вдруг эти улицы приблизились друг к другу, и мне все кажется, еще квартал, еще поворот, и они пересекутся. но как убегающие рельсы.